Тут вскоре полилось такой силой, что едоки, все как один оторвались от тарелок и уставились в окна. Мой столик стоит у выходящего на площадь окна. Я вот уже час, как в основном созерцаю струи дождя, которые льются на землю, на форт и настоящие рядом машины. Дождь, кажется, чуть поутих, но все еще слишком сильный, чтобы возникло желание выйти на улицу и погулять по деревне. Я, конечно, уже подумал, а не отправиться ли прямо сейчас к мисс Кентон. Однако я написал ей, что приду в 3 часа, поэтому, видимо, не стоит спешить, а то еще застану ее врасплох, явившись раньше положенного. Поэтому вполне вероятно, что если дождь вскоре не прекратится, я просижу здесь, попивая чай, пока не наступит пора выходить. Я разузнал у девушки, подававшей мне ленч, что до дома, где в настоящее время проживает мисс Кентон, идти 1/4 часа. Значит, в моем распоряжении еще по меньшей мере 40 минут. Должен, кстати, заметить, что у меня хватило ума подготовиться к разочарованию. Ведь мисс Кентон так и не написала, что рада будет со мной встретиться. Я, однако, хорошо знаю мисс Кентон и склонен думать, что отсутствие ответного письма следует расценить как согласие. Если бы встреча оказалась по каким-то причинам для нее нежелательной, она бы, я уверен, сразу поставила меня об этом в известность. Больше того, в своем письме я указала, что остановлюсь именно в этой гостинице, и по этому адресу мне можно сообщить, если в последнюю минуту что-то разладится. На мое имя, однако, не поступало никаких сообщений, и это тоже, как мне кажется, дает основание считать, что все в порядке. Непонятно, откуда вдруг взялся ливень. Утром на небе светило яркое солнце, мой постоянный и благодатный спутник с той минуты, как я покинул Дарлингтон-холл. И вообще день для меня начинался удачно. Миссис Тейлор приготовила мне на завтрак свежие деревенские яйца и гренки. Доктор Карлейл, как обещал, приехал ровно в 7:30, и я поспешил откланяться. Тейлоры по-прежнему не желали и слышать ни о каких деньгах, пока не возникла угроза нового неприятного разговора, вроде вчерашнего. «Я привез вам канистру бензина», — объявил доктор Карлейл, предложив мне занять в своем ровере место на заднем сиденье. Я поблагодарил его за заботу и предложил возместить расходы. Но он, как выяснилось, тоже не хотел об этом слышать. Пустяки, старина. Я раскопал канистру у себя в гараже. В ней бензина-то кот наплакал, но до Кросби-Гейта хватит, а там уж зальете полный бак. В ярком утреннем свете центр деревеньки предстал передо мной в виде нескольких магазинчиков, сбившихся вокруг церкви, чей шпиль я вчера вечером заметил с холма. Однако мне не удалось разглядеть деревню получше. Доктор Карлейл внезапно свернул на проселок к какой-то ферме. «Тут мы немного срежем», — объяснил он. Мы миновали амбары и неподвижные сельскохозяйственные машины. Я не увидел ни одной живой души. Когда мы подъехали к закрытым воротам, доктор сказал: «Виноват, старина, вы не будете добры». Я вылез и пошел открыть ворота. В одном из ближайших сараев в несколько глоток остервенело залились псы, так что я с облегчением вернулся к доктору Карлейлю и захлопнул за собой дверцу ровера. Пока автомобиль полз вверх по узкой дороге между рядами высоких деревьев, мы обменивались любезностями. Он осведомился, как мне спалось у Тейлоров, и еще о чем-то в этом роде, а потом вдруг сказал: «Послушайте, надеюсь, вы не сочтете это за грубость, но вы ведь и слуг, верно?» Должен признаться, у меня от его слов будто камень с души свалился. «Действительно, сэр, я и в самом деле служу дворецким в Дарлингтон-холле, неподалеку от Оксфорда. Так я и думал. А то эти встречи с Уинстоном Черчиллем и все такое прочее». Я про себя подумал: ну, либо этот тип наврал с 3 короба, либо... Тут мне пришло в голову самое простое объяснение. Доктор Карлейл повернулся ко мне с улыбкой, продолжая в то же время вести машину по петляющей крутой дороге. Я сказал: «Я никого не хотел обманывать, сэр, но так получилось. Не нужно объяснять, старина, мне и так понятно, как это вышло. Я хочу сказать, внешность у вас весьма представительная. Наши местные непременно должны были принять вас по меньшей мере за лорда или за герцога». Доктор весело рассмеялся. «Должно быть неплохо, когда тебя время от времени принимают за лорда». Несколько минут мы молчали. Затем доктор Карлейл заметил: «Что ж, надеюсь, вам было приятно немного у нас погостить?» «Очень приятно, благодарю вас, сэр». «Интересно, что вы скажете о гражданах Москома? Не такая уж плохая компания, а? Очень симпатичная, сэр. Мистер и миссис Тейлор были ко мне чрезвычайно добры. Пожалуйста, не говорите мне, сэр, через каждое слово, мистер Стивенс. Да, не такая уж плохая компания подобралась в наших местах. Лично я с радостью проживу здесь до самой смерти. В том, как доктор Карлейль это сказал, мне послышалась какая-то странная интонация. Уловил я в его голосе какую-то нарочитую резкость, когда он снова ко мне обратился. Значит, по-вашему, компания симпатичная, а? Да, доктор, в высшей степени подходящая. И что же они вам вчера вечером нарассказывали? Надеюсь, не сдурили голову разными деревенскими сплетнями? Отнюдь, доктор. Разговор и вправду велся в довольно откровенных тонах, было высказано несколько весьма интересных точек зрения. «А, вы это про Гарри Смита!» — рассмеялся доктор. «Не нужно принимать его слишком всерьез. Его забавно послушать, но, честно говоря, в голове у него дикая каша. И на раз уже подумаешь, что он без 5 минут коммунист, а он вдруг доляпнет такое, что впору настоящему махровому Тори. В голове у него дикая каша, это уж точно. Весьма интересно. Про что он вчера читал лекцию? Про империю? Национальную службу здравоохранения? Мистер Смит ограничился более общими темами. Вот как? Какими же?» Я откашлялся. Мистер Смит поделился своими соображениями о сущности достоинства. «Ну и ну. Для Гарри Смита это что-то слишком абстрактно. Какого черта его занесло в философию?»